Глава 4. Красавец и чудовище. Часть 1. У Федора Нарушкина так потели ноги, что в сапогах всегда хлюпало. Пожалуй, это был его единственный изъян. Иных поверхностных, сирич не глубже потовых желез, несовершенств в теле его никто не находил. Так что весьма многие считали князя красавчиком. Да он и вправду был таков. В улыбке его виделось что-то детское, кожа была гладкой, почти женской, белокурые волосы падали из-под горностаевой шапки на плечи, а усы, борода и брови, напротив, были черные, что говорило о породе, как черная грива и черный хвост у белой лошади. Впоследствии так описывали и будущее семя Нарушкиных, с поправкой на бытовавшую в те времена моду. Вот только глаза его болотные с искрой не смеялись, когда смеялся рот. Зимой же борода и усы у Федора становились ледяными, заиндевелый дух отлетал от губ на сажень, а кровь густела, словно сметана, отчего тело его укреплялось, и дыхание вьюги, валившее с ног волка, не причиняло ему ни малейшего беспокойства. Род Нарушкиных был древен, древней пресекшегося царского, древней родов Шуйских, Романовых и Мстиславских, домогавшихся шапки Мономаха, в которой весу было, вопреки молве, всего 2 фунта и 20 золотников без соболя, что уж говорить о худородном выскочке Годунове, возведенном на престол земским собором. Однако на царство Нарушкины не посягали, а жили глухо в исконной вотчине и на Москве бывали лишь наездами. В ту пору, когда Федор впервые увидел Анну, ему шел 22-й год, а миру от сотворения 7111-й. Лет за 10 перед тем черносошные мужики, промышляя в лесу лешье мясо, боровики и маховники, нашли в земляной норе на склоне оврага дитятю. На вид малютке было года 3, но весь ее облик, это была девочка, внушал большие сомнения. То ли это человечье отродье, то ли дикий звереныш, то ли помет дьявола, врага рода человеческого. Не только плечи, грудь и руки, но и все личико существа сплошь покрывала густая бурая шерстка. Глаза его были столь глубокими и черными, что в них никак не удавалось отыскать зрачков, и луч солнца, попавший в зеницы, долго плутал там, продолжая сиять во взгляде даже из тени. Нос был плоский, звериный, без переносицы, а челюсти заметно выдавались вперед и имели по 2 ряда зубов каждая. Осенившись крестом, мужики посадили маленькое чудовище в берестяной кузов и отнесли на погляд государеву воеводе. Тот забавы ради оставил уродицу у себя, а, натешившись, отослал на житье и воспитание в свое поместье, что находилось по соседству с землями Нарушкиных. Там поначалу отнеслись к уродице с суеверным ужасом, троекрестно чурались при встрече, но потом привыкли, а по прошествии времени и вовсе выяснилось, что сысканное в чаще существо не зверь и не дьяволица, а приветливая и ласковая в общении девочка, безобразная, конечно, но в своем уродстве чем-то даже привлекательная. Уже никто не думал, что она родилась от греховной связи человека с медведем, и никто не считал ее лишачихой, хотя ни того, ни другого доказано не было. А определила молва быть ей выродком угасшего болотного племени Махаять, обитавших некогда в здешних чащобах мохнатых людей с плоскими аршинными стопами, не вязнувшими в трясине и укоренившейся в волосах осокой, после чего уродица получила человечье имя Марфа Мшарь. Хотели даже макнуть ее в крещальную купель, но батюшка воспротивился. Так и упирался целый год, покуда воевода не даровал на обложение престола в храме 3 серебряные доски весом в 5 слишком пудов каждая. Где на передней запечатлено было положение Спаса во гроб, а на боковых — апостол и евангелист Лука и Богородица. Кроме того, воевода отлил для церкви колокол с изображением престольных праздников и надписью «Воеводы Тихона Яковлева в церкви Успения лета 7104 декабря в 21 день 440 пудов 37 фунтов, лит в Москве у Андрея Чохова, язык при нем железный, 14 пудов 3 фунтов». А поскольку перед отливкой колокола, чтобы накласть в шапку лукавому и сбить его с толку, принято было по давнему суеверию распускать разные небылицы, теребень кабацкая разнесла по свету молву, будто царевич Дмитрий смерти в Угличе счастливо избегнул и живет покуда невидимым праведником. Но как срок придет, миру явится, и свидетельством его будет вросший в белую грудь осьмиконечный крест. В конце января на Ефима Сирина санным путем доставили из Москвы колокол к церкви Успения в Яковлевку и вознесли на звонницу, но бить в него полагалось лишь по дозволению воеводы, так как тот держал при себе ключ от наложенного на язык замка. Впервые воеводин колокол благовестил на Сретение Господня, а второй раз — на крещение безобразной Марфы Мшарь, словно в насмешку получившей от батюшки соразмерное имя Анна. Впрочем, воеводиной дворни неприглядство Марфы давно сделалось привычным, благодаря чему с годами всем стало заметно, что хоть ростом и лицом она не вышла, зато имела ладную фигурку, прелестные ручки с узкими кистями и ножки с тонкими лодыжками, была остроумна, умела вести себя с людьми, говорила по-русски и на языке ночных сов, а кроме того, знала грамоту не только человеческую, но и горнюю, какую писали своими перьями на лазуре ангелы. Ко всему она танцевала, пела, шила, стряпала еду, стирала и свистела на тростинке любую мелодию из тех, что известны людям и печным трубам. Часть вторая. Бог весть, кому первому пришла в голову мысль показывать Марфу Мшарь на ярмарках за деньги. Однако Федор Нарушкин повстречал ее именно на соляном торге в Старой Руссе под Николу Зимнего. Она давала представление в наскоро налаженном из досок, бересты и лыка балагане, где воздух был согрет дыханием зрителей и густыми испарениями их тел. Она плясала под скоморожий бубен, распевала серебряным горлом озорные колядки, гадала через дыру в крыше, скоро ли уйдет с Руси голод, будет ли сыра весна и знойно лето, давала зевакам гладить свои мохнатые щеки и перекусывала зубами вересовые баташки. Отпихнув стоявшего в дверях для сбора мзды холопа, князь Нарушкин прошел в балаган без положенного алтына, да так и замер у входа, похлюпывая натекшим в сапоги потом. Тем часом ледяная борода Федора тоже произвела на Марфу Мшарь неотразимое впечатление, а брошенный им взгляд угодил ей прямо в сердце, разом сбив с него все запоры и замки. Марфа подошла к Нарушкину и для него одного спела песню. «Вылетал сизой голубь из своей голубни, прилетал сизой голубь в чужую голубню. Перед ним голубушка стала ворковати. Уж и где же сиза голубя, где же посадите?» А спев, выпустила из глаз солнечный луч, заблудившийся на дне ее зрачков еще в июле. Федор не остался в долгу, достав из мошны серебряный рубль, он протянул его Марфе и сказал: «Перекусишь? Дам червонец». Марфа перекусила в один укус, и князь Нарушкин сдержал слово. Однако этим не кончилось. Пораженный дивом, вскоре Федор сговорился со вдовой воеводы Тихона Яковлева, впавшего в царскую немилость из горя проглотившего ключ от колокольного языка, отчего у него приключилась смертельная колика, и приобрел уродицу Марфу Мшарь в крещении Анну себе в Собину, отдав за нее заливной лужок и 5 душ дворовых в придачу. С тех пор Федор Нарушкин самолично возил Марфу по ярмаркам из города в город и из веси в весь, разбивая на базарных площадях для зрелища яркий шатер-самосклад и не страшась в пути ни ненастья, ни голода, ни крамольников хлопка. А что касается 12 сестер Иродовых, лихорадки, лихоманки, трясухи, сухотки, гнетухи, кумохи, желтухи, бледнухи, колотьи, маяльницы, знобухи и трепухи, то те и сами хранились от него, как черти от грома. Часть 3. Любопытен разговор, случившийся между Федором Нарушкиным и отцом его Андреем Ильичом вскоре после того, как первый, несомненно, с согласия последнего, по причуде обзавелся незлобивым болотным выродком. «Где едят и пьют, там лайна не испражняют», — сказал старик сыну. «Держи свое чудище от побудкина подальше. Сдается мне из тех оно демонов, бродячих волхвов, что башню чертову хотят под дьявольскую лапу прибрать, чтобы реки крови неповинные полиять, омрачать свет страха ради и царство лукавого в мире начернять. Я-то бы на мужиков старожихинских токма не полагался, а прежде всего шелепами ее медянами попарил и глаза ей выколопал. Так-то поспокойней было б. А коли безвинна она, — возразил Федор, — тогда через те шелепа сквозь землю пропадешь, и будут тебя в жупеле огненном черви ясти. Типун на язык, я уж край могилы зрю, тебе впредь чертову башню блюсти. «Наставь, батюшка, несмыслен я в этом. Придет срок, Бог наставит. Исполнишь волю его, быть тебе светом одеянну и небом прикрыту и в горних одесную от спаса сидеть. А нет, как червь сгинешь, как неплодное дерево посечен будешь, как блудник и хищник на суде вышнем явишься, как тать и убийца и всякому человеку лицемерец окаянный». Итак, Федор Нарушкин не был склонен считать Марфу Мшарь бродячим волхом, что, по преданию, должны предохранять чертовы башни от праведного очищения. Он держал ее скорее за человеческое существо, которое Господь сотворил либо в скверном настроении, либо в назидание прочим смертным, либо в порыве одному ему доступного остроумия. Такова была для Нарушкина Марфа. Ничего сатанинского, просто нелепый болдырь. А кем для нее мнил себя Федор? Пестуном, опекуном, ангелом-хранителем, ловким сергачом, поводырем ученого медведя или просто господином, хозяином, как считал себя хозяином каждый борзой в своей псарне, пусть и вымеска дикой масти, как считал себя хозяином каждой скотины в своем хлеву. Ни тем, ни тем и не этим. Вернее, всеми понемногу и никем определенно, в незамутненном виде. Верно также и то, что испытывал он к ней еще одно чувство. Нечто сродни нежности к беспомощному и до крайности наивному существу, сродни умилению, какое вызывает недавно прозревший кутенок. Догадываясь, что за ее несусветным уродством Федор углядел человека с разумом и чувством, Марфа распахнула перед ним свою душу, в пучине которой таились от посторонних глаз печальная покорность, жизнелюбие и непреклонное мужество, с которым она сносила свою ужасную судьбу. Марфа знала мир лишь по книгам житий, рассказам дворни и детским воспоминаниям. Ребенком она проводила дни в затворничестве, в вынужденной обособленности, к которой часто бывают приговорены люди телесно безобразные, благодаря чему ее рассуждения о жизни отличались невинностью и трогательной нелепостью. Милостивого человека это не могло не пронять. Между тем, пока Федор сверхусвоенных Марфой наук обучал ее скакать без седла на лошади, страсть к Нарушкину разгорелась в уродице с такой силой, что это привело к разлитию черной желчи, и девица едва не рассталась с рассудком. Обычно подобное происходит с людьми из-за гнета неотвязных мыслей, когда упорная дума одолевает человека, в нем получает силу черная влага, а это влечет к тому, что дело выходит из границ любви и вступает в область безумия. И тогда от этой одержимости не остается иного лекарства, кроме соединения с желанным. Но об этом после. Где бы теперь ни появлялась Марфа Мшарь, она везде имела сокрушительный успех. Федор представлял ее не жалкой погрешностью творения, но явлением зловещего чуда, возбуждая к ней интерес у самого высокого общества. Он показывал ее уже не только в балаганах на ярмарках, но и на званых обедах в барских усадьбах, на воеводских дворах, перед иноземными посольствами и торговыми гостями, зимой во множестве съезжавшимися на Русь за мехом соболя, лисицы, горностая, белки и рыси, а также в хоромах московских бояр и приказных дьяков. Во фряжском кафтане и красных турецких шальварах, с брицающими браслетами на руках и ногах, она танцевала под лютню заморскую гальярду, пела разбойничьи песни, расцвечивая одноголосье восхитительными мелизмами, скакала, ухая по-совиному, татарчонком на лошади и бесподобно улыбалась во все свои четыре ряда зубов. Случилось даже, что однажды после представления в шатре самоскладе, раскинутом посреди огромного торжища прямо на льду Москвы-реки, в окружении лавок, ломящихся от товаров, и освежеванных туш коров и свиней, поставленных на ноги в мертвые стада, Федор позволил обследовать Марфу Мшарь двум ученым-иноземцам — мейстеру Давиду Шене, лейб-медику и цирюльнику жениха царевны Ксении герцога Иоганнсена Шлезвиг-Голштинского, скончавшегося накануне осенью от невоздержанности, так и не успев выучиться по-русски, помощью подаренного ему царем Борисом букваря и откровения святого Иоанна, а также Касперу Мулле, алхимику и лекарю посольства Стефана Какаша от римского императора Рудольфа II. Следствием этого осмотра явилась затяжная пря между Шене и Мулле. Первый утверждал, что Марфа из числа тех жен, кому раз в 100 лет для поучения прочих выпадает особая расплата за Евен грех, ибо Марфа не переносит не только вкус яблок, но даже их запах. Второй настаивал, что Марфа из потомства волосатой Лилит, первой жены Адама, и к Еве не имеет касательства, поскольку на судьбе Марфы начертано 9 имен, и имена эти такие. Первое — от Бога, второе — от дьявола, третья — от отца, испустившего семя, четвертая — от породившей ее матери, пятая — от людей, шестое — от успенского попа, седьмое — совиное, восьмым именем она называет себя во сне, но забывает его при пробуждении, а девятым — с рождения заклеймила ее смерть, и, как оно будет сказано, так душа ее упокоится. Через эту ученую тяжбу слава Марфы Мшарь достигла Европы. А Федор тем временем блюл свою выгоду. Счастливые подчас склонны бездушно использовать несчастных, играя на дурных наклонностях людей, беспечных жертв благополучия. Благодаря диковинной уродице Нарушкин за 3 года увеличил состояние вдвое. В своем любопытстве люди бывают не только безжалостны, но и щедры, особенно если дело касается того порочного интереса, какой испытывает человек ко всякому противоестественному выпадению из числа себе подобных. Часть 4. Старик Андрей Ильич Нарушкин, Федор был запоздалым ребенком, прежде него отец родил на свет 7 дочерей, приставился ровно через 3 года после того, как узрел край могилы. Тело его, цельное, не вскрытое, было набальзамировано вызванным из Новгорода немцем Христофором Рейтлингером, который сперва чрезвычайно удивился присланным за ним саням с полостью из шкуры белого медведя, а затем ужасному цвету покойника. От шеи до пупка тот был иссиня-бурым, в то время как ноги и лицо имели естественный для трупа оттенок. Впрочем, получив вперед 10 разиноблей, немец не возроптал и дело сделал. Набальзамированное тело положили в еловый гроб, который, в свою очередь, был помещен в хорошо выложенный медный гроб. Последний же вставили в гроб дубовый, который крепко заколотили, обтянули сверху черным бархатом, а днище обили кожей. Затем гроб оковали по всем 8 ребрам серебряными полосами, а сверху прибили распятие. Из такой домовины никакому навью не встать, ведь известно, есть могилы, где прах и тлен, где пируют могильные черви, а есть такие, где исполненные гнева мертвецы сами жрут этих червей, пытаясь унять голодное чрево. Распознать же одни от других можно по ночной росе. На первых могилах она белая и сладкая, а на вторых нет ее вовсе. Навьем выпито. Хоронили Андрея Ильича в Побудкине подле часовни. Сторожихи на возок, где ехала скрытая огромной шубой и пуховыми платками Марфа Мшарь, с рычанием и ревом кинулись бдительные мужики, так что Федору пришлось обжечь их кнутом, чтобы опамятовались. Провожающих на погосте было немного, только свои. Марфа, сидя тайком за мерзлым кустом, ибо путь в Побудкино был ей покойником заказан, любовалась сквозь свою неизбывную печаль ледяной бородой Федора и ладанным дымком из кадила, который пускал над запертым гробом ступинский батюшка. Вечером в Побудкинской усадьбе полноправным хозяином, который стал отныне ее господин, Марфа, опаленная черной желчью любви и охваченная отвагой безысходности, сказала Федору: «Слез в тебе нет, но вижу горе твое очами сердечными. Не томись, князь, позволь утешу тебя, горюна». Неизвестно, закрывал ли Федор в ту ночь свои болотные с искрой глаза или, напротив, глядел в оба. Известно только, что с той вьюжной ночи, вывшей в трубах сразу на 7 воев, Марфа понесла. Наутро проснувшаяся дворня не на шутку всполошилась. Весь снег вокруг усадьбы был истоптан волками и медведями. Трудно сказать, что толкнуло Федора в объятия чудовища, сострадание к горемычному существу, мечтающему выжить из жизни хоть каплю счастья, или растленное любопытство, тяга к предельным впечатлениям. Но какова бы ни была подоплека, семя Нарушкина оказалось для Марфы смертельным, как становится смертельной для червяка, загнанная ему под кожу кладка мушки-наездника, чьи личинки неспешно выгрызают жертву изнутри. В положенный срок уродица принесла сына. Повитуха показала его отцу с немалым сожалением. Ребенок был весь покрыт густой бурой шерстью. Он умер, прожив чуть больше суток, а следом, истерзанная плодом и горем, умерла на родильной постели 15-летняя Марфа Мшарь, кроткое чудовище, неведомым путем пришедшее в мир и ушедшее, не свершив ни единого деяния, способного пролить свет на Божий о нем замысел. Впрочем, возможно, жизнь Марфы была оправдана уже тем, что уродица послужила причиной изготовления колокола, гулкого божьего гласа с успенской звонницы в церковь зовущего, но в ней никогда не бывавшего. С другой стороны, при отливке колокола дурной небылицей был наведен на Русь морок самозванства, приумноживший в мире неправду, что, безусловно, указывает на происки отца лжи и губителя людского племени, ибо самозванец, отрекаясь от своего имени, отрекается разом и от своего ангела-хранителя. Как бы там ни было, в день смерти Марфы Мшарь, вор-растрига, беглый чудовский монах, принял сдачу монастыревского острога, первой русской крепости на Северской земле. Между тем немец Христофор Рейтлингер, узнав о смерти прославленной Марфы, и, не ведая покуда о вторжении вора и армии Мнишиков в пределы Руси, прибыл из Новгорода к Нарушкину и предложил ему 30 разиноблей за право забрать с собой и забальзамировать тела волосатого семейства. Федор об эту пору о всех смертях уже отскорбел, и, вставляя в окна усадьбы куски льда, которые зимой служили в доме оконницами, так как здешний лед пропускал свет лучше хрусталя, оглядывал окрестные просторы, чей вид наводил хозяина на мысль о собственной сирости и принуждал задуматься о женитьбе. Словом, Рейтлингеру не составило труда уговорить Нарушкина отдать мертвые тела в обмен на живые деньги. Тем бы и кончилось дело, но вскоре, явившись в Великий Новгород сватать за себя племянницу боярина Щелканова, Федор увидел в доме Христофора Рейтлингера набальзамированных любовницу и сына и был настолько потрясен зрелищем, что тут же выкупил у немца тела назад. Разумеется, тот запросил за них двойную цену. Поместив вновь обретенных выродков в хрустальный гроб, Нарушкин выставил их на показ в пестром шатре самоскладе, где прежде Марфа танцевала гальярду, пела и без седла скакала на лошади. В гробу она по-прежнему жутко улыбалась в четыре ряда зубов, только теперь улыбка ее была мертвой. Новое представление имело такой успех, что Федору пришлось обеспечить для желающих круглосуточное обозрение. Так он продолжил ковать деньгу с помощью Марфы Мшарь и собственного сына. Первая была теперь еще покладистей, потому что не могла больше испытывать ни радости, ни печали, ни любви, ни оставленности. А второй и в помине не знал о существовании подобных чувств и лежал вместе с матерью в хрустальном гробу, словно ручная зверушка, вроде барсучонка или небольшого бобра. Вскоре, однако, митрополит Новгородский Исидор, узнав от приспешников о зрелище мертвых уродов, осерчал и строго осудил нечестивый соблазн. Волосатая девица Анна крещена была по православному обычаю, а стала быть, в согласии с оным, должна быть и похоронена. Прослышав о гневе владыки, князь Нарушкин поспешил отправить хрустальный гроб с доверенным холопом в свою вотчину, наказав тому во встречных селах по базарным дням выставлять Марфу на обозрение за два алтына с подлого люда, полтину с людей торговых и полновесный рубль с дворян и детей боярских. Сам же Федор в согласии с первоначальным намерением вплотную занялся сватовством и сладил дело так успешно, что уже на Ивана Милостивого венчался в Софии с 17-летней девицей Ольгой Гудок, племянницей боярина Щелканова, который был закадыкой новгородского воеводы и легко добился для молодожена отсрочки службы вопреки царскому повелению собрать под стяги все рати государевы, чего 13 лет уж как не было. Часть 5. Тем временем растриги поддались Путивль, Комарицкая волость и волость Кромы. Однако Федор ничего о том не ведал, погоняя лошадей кнутом, в который вплетена была девичья коса, он привез жену в Побудкино и на долгий месяц белый свет сошелся клином для него на пылкой озорнице Ольги. В силу естественной склонности она угождала ему всеми отверстиями своего тела и даже частью отверстий души. Но делала это с такой искусной невинностью, что Федору казалось, будто он сам изобретает все эти отважные хитросплетения и упоительные проникновения. 23 ночи, забыв о святой Четыредесятнице, молодые не знали покоя, прерывая неистовые ласки лишь за тем, чтобы подкрепиться молоком и шепталой, шимаханскими сушеными персиками. А когда, наконец, убитые любовью, они затихли в одной постели и разошлись каждый по своим снам, то в полдень, пробудившись, нашли в глазах друг друга холодный ужас. Всю ночь во сне Нарушкин пребывал в объятиях звероподобной Марфы Мшарь, которая всякий раз, как только он был готов излиться, сажала ему на мошонку налитого болью шершня. Ольге же снилось, что она в тягости, что лоно ее разверзается, и выходит из него на свет волосатое чудовище с четырьмя рядами зубов, смоляными глазами и черным раздвоенным языком. Встав с постели, Федор первым делом отправился в самую дальнюю часть дома, где в холодном чулане с потайным замком стоял хрустальный гроб, о существовании которого его молодая жена ничего не знала. Марфа Мшарь, так и не поменявшая после поцелуя Федора своего ужасного облика, пребывала с ребенком на положенном месте. В недоумении, отжав насквозь пропотевшие чулки, Нарушкин запер дверь и приказал закладывать сани. Вокруг шумели наполненные легким ветром сосны, дынным светом светило солнце, под полозьями поскрипывал снег, лошади фыркали на крепком морозце, а Федор сидел в санях, укрывшись шкурой белого медведя и, исторгая заиндивелый дух из могучей груди, слышал в своей голове странный подспудный гул, как будто кто-то говорил с ним под водой или сквозь толщу залитого в его уши воска. Примчавшись в ступино, где стояла крытая белым железом каменная церковь Вознесения, устроенная греком Арсением, архиепископом Елосонским, так, что эхо в ней отзывалось только на мужской голос, Нарушкин распорядился отслужить панихиду по девице Анне, а ее некрещенного сына наказал батюшке включить в поминальную молитву. Поп в ступени был знатный, росту в нем сажень, борода до пупа, плечи под рясой, как булыганы на игрищах, смеясь, крестился двухпудовой гирей, а слово его было так крепко, что било грешника в лоб, словно конь подкованным копытом. Когда треба была справлена, за княжескую плату отслужили вмиг и с усердием, усы и борода у Федора даже не успели оттаять. Нарушкин немедля отбыл обратно в Побудкино. Там он повелел доверенному холопу, уже изрядно понатаревшему в шельмоватом балаганном промысле, собираться в путь и, взяв себе помощников, отправляться с хрустальным гробом в Ливонию, куда не простиралась тень белого клобука новгородского владыки. На этот раз Федора не заботил прибыток. Он просто решил отослать уродов подальше, чтобы забыть их целиком, без остатка, полагая, что вблизи они способны исподволь впечатлять человека, застигая его врасплох в безвольную минуту сна. Однако следующей ночью он вновь очутился в жестоких объятиях Марфы Мшарь, а Ольга вновь рожала чудовище. Так продолжалось целую неделю, в конце которой на святого Ванифатия, врачевателя беспросыпных пьяниц, Нарушкин запил, желая одурачить сон беспамятством, а у Ольги забился на левом веке живчик, ибо она поняла, что и вправду беременна. Но дьявольский шершень пробивал жалом даже пелену густого хмеля, так что Федор, в конце концов, решил покончить с наваждением в честном поединке, для чего ему необходимо было спуститься в собственный сон во всеоружии, с ясным сознанием, незыблемой верой и твердой волей. Кроме того, если за собой он еще мог с сомнением предположить какую-то вину, то его молодая жена, чреватая его ребенком, явно страдала безвинно, с чем благородный Нарушкин смириться был не в силах по самой своей природе. 3,5 месяца Федор учился, бодрствуя разумом, погружаться в сон. Как ныряльщик, ухая в воду, набирает грудью воздух и останавливает дыхание, так он весь день копил под веками бдения, чтобы потом в подглазных мешках пронести его по ту сторону яви, тайком от незримых стражей Междумирья, хозяев самой неподкупной на свете таможни, которые, коль скоро изловят кого с недозволенной кладью, непременно отправят обратно в явь, отобрав рассудок и нагрузив до скончания лет бедолагу околесицей диких сновидений. Но если обманывать стражей Нарушкин наловчился к сретению, то ему никак не удавалось скопить необходимую меру ясномыслия. Оно всякий раз истаивало в дреме еще до появления суккуба. За время его тяжкой выучки Ольга округлилась, начала беспрестанно кричать ночами и стала забывать за едой открывать рот, отчего вставала из-за стола голодной, а у самого Нарушкина погасли в болотных глазах искры, окостенели скулы, так что он мог бы колоть ими сахар, и накалился в голове невнятный гул. Наконец, 4 апреля в четверг, после Светлого Христового Воскресения, когда были доедены все заготовленные к Пасхе крашенки и писанки, ему удалось погрузиться в сон, оставаясь в ясном разумении. Марфа явилась ему на берегу Красавки, где нельзя купаться молодым, чтобы навсегда не спугнуть любовь. Она стояла над речным омутом, где у черной, пропитанной страхом воды, росли странные лилии, источавшие такой густой запах, что он оставлял за собой в воздухе пепельный след. Узрев уродицу, Федор не впал, как прежде, в мерзостную слабость, а твердо спросил. «Зачем изводишь меня? Зачем прельщаешь прелестью дьявольской? Нечто держишь обиду?» Ничуть не удивившись его словам, напротив, как будто радуясь неомраченности любовника, Марфа ответила. «Не знала я от тебя уязвления, только теперь собой не владею. Живой ходила я под Богом, а мертвая перепала нечистому. При рождении запечатала меня смерть тайным именем, и пока оно не будет названо, оставаться моей душе непрекаянной и быть у сатаны в услужении». Так давний спор ученых-иноземцев с известной определенностью решился в пользу алхимика и судьбознатца Каспера Муля. «Не я тебя извожу, мною тебя окаянный изводит», — сказала Марфа. «Мною заткнул он вежды и уши твоей душе, чтобы не видел ни большой неправды, ни соблазна малым, ни великого разрушения земле, а паче того, чтобы не слышал речи ангельской, кое тебя вразумляет предвечный». Нарушкин ощупал свои веки с остатками дневных сил. «А Ольгу по что нечистый казнит?» «Без вины», — ответила Марфа. «Открой мне имя, каким тебя заклеймила смерть», — попросил Федор. «Я изреку его наяву, и упокоится душа твоя в Бозе. Имя это Таврино наизнанке судьбы, с той стороны, откуда ее тратит моль. Даже черту туда погляда нет. Где же сыскать его?» «У самой безносой, князь». «Через пост, молитву и умертвие плоти. Себя спаси и дай мне, страднице, облегчение». В этот миг ясномыслие Нарушкина иссякло, воля изошла, и его объял сон по наущению лукавого предавшей Федора срамной муки в растопленном лоне уродицы Марфы Мшарь. Часть шестая. На следующий день Федор взял у конюха в лосяную гуню, надел ее вместо княжеского платья и отправился с лопатой к реке. Там, на берегу Красавки, у черного омота под Иудиным деревом, он вырыл яму в сажень длиной и глубиной в 2 локтя. Одно ее устлал плетьми колючей куманики. С этого дня он не ел ничего, кроме пресного хлеба, пил только воду, не касался женщины и каждую ночь ложился в яму на тернии, моля Господа: «Виноват пред тобой, святый Боже! На всякое дело благое незапамятлив, беззаконие исполнен, грешу и бегу жизни праведной, час скорби отдаю веселью, мало радею о землях моих, чтобы было в них хлебное изобилование, житие немятежное и неповредимый покой у всех равно. Но смилуйся, дай мне, Господи, прежде конца покаяться, прости глупость мою и отпусти прегрешение неразумия. Царица Небесная и все святые угодники, просите Господа за нас. Пусть помилует неповинную рабу свою Ольгу и избавит меня от казни, которую заслужил». На 33-й день княжеской аскезы, в канун Николиного дня, когда Нарушкин сменил в яме голубиную куманику на соколиный боярышник, так как благодать Божия на него от чего-то не снисходила, и сон, соперничавший с явью в способности извести, не отступал, в Побудкино вернулся доверенный холоп с порученным ему хрустальным гробом. Он привез мошну, набитую в Ливонии дукатами, золотыми и Иоахим сталерами, и поразительные вести. Царь Борис умер, а воевода Басманов с братьями Голицынами, целовавшие крест царицы Марии и царевичу Федору, перекинулись с государевыми полками к окаянному вору Отрепьеву, подученному дьяволом и посланному нам в наказание за грехи. На Москве же, узнав о том, бояре думские и дворяне Гришки устрашились и по наущению Растриги царицу с царевичем удавили, а самозванца с поляками в Кремль колокольным звоном зазвали, так что теперь беглый дьякон в царствующем граде на престоле сидит и великой царской казной владеет. Преданный холоп был в отчаянии. Однако на изнуренного постом и ложем на шипах Федора ни тугая мошна, ни удручающие вести не произвели ровным счетом никакого впечатления. Русский дух спал в нем, свернувшись, как бычий цепень. Казалось, Нарушкин вовсе не внемлет тому, что происходит вне его гудящей головы и не касается его непреклонного намерения. Но он внимал единственно, что самым верхом слуха, уже не допуская вестников колодец сокровенных дум. Глухо, как рудокоп из горы, Федор велел пожертвовать привезенные деньги на нужды Ступинского храма, где эхо отзывалось только на мужской голос, а на бальзамированные трупы, как и положено, предать земле на Ступинском погосте. Холоп, не распрягая лошадей, умчался исполнять наказ и больше уж не возвращался. Поправ законную кабалу, он отказался служить подменному хозяину, который из удалого князя, державца земли, бражника, шальной головушки ведомством молодой хозяйки, обернулся постником и печальником. Велика ли честь стоять при господине, если тот в гуню одет, в могиле ночует и босым дороги меряет, оставляя за собой соленые следы? Времена шатки. Береги шапки. Спустя еще два месяца Нарушкин внезапно замолчал, навесил подрубище вериги и отказался даже от пресного хлеба. Ольга, под действием проклятого сна, все более трепещущая перед содержимым своего живота, в меру сил, однако же, пеклась о муже, и потому, приметив его немоту, а кроме того, полагая, что на голой воде человек жив не бывает, вытребовала в Побудкино знахаря Гришку Меркурьева, мужика из глухих погостов в Заонежье, который вон и дни исцелил царя Бориса, залезав ему на ноге язвы, после чего царь выдал Гришке грамоту, освобождавшую его сельцо от всех податей навеки вечные. Нарушкинские люди, имея при себе сменных лошадей, доставили знахаря к Ильину дню. На ту пору Федор уже почти две седмицы не держал во рту ни крошки и все реже вставал из ямы, так как несколько раз после дневной отлучки находил, что она вся точно камнями наполнена жабами. В его же присутствии жабы лезть в яму не осмеливались. Взглянув на иссохшего, брецающего веригами постника, тело которого сплошь покрывали незаживающие раны от терней боярышника и без малого пудовых цепей, знахарь сказал: «Уст князь не размыкает по хотению и разомкнет. Молчальник он во искупление грехов». А еще сказал, что Федор покрыт чудом Господа нашего Иисуса Христа, принявшего за нас крестную муку, ибо при его посте и гниющих ранах иной давно бы дошел до умертвия, князь же сохранен. «Силой земной он уже мертв, а силой небесной здравствует», — заключил знахарь. «Не дело в ангельский промысел грешному Гришке встревать», — и добавил: «А ты, княгинюшка, на Куприяна Карфагенского князю мальца принесешь, любезного наследника. Верно знаешь ли, что здорово будет дитя?» — спросила с трепетом Ольга. «Доподлинно, матушка», — заверил знахарь, и одаренный княгиней подался назад в Заонежье. Часть седьмая. На Куприяна Ольга и вправду родила мальчика, маленького и крепкого, как булыжник. Пуповину ребенку вязала та же повитуха, что принимала роду у злополучной Марфы Мшарь. Когда она умильно показала дитятю князю, который уже дней пять не вставал из своей могилы, Федор улыбнулся, и в болотных глазах его вновь вспыхнули искры. Подвиг его отмечен в горнях. Ольгу он отмолил. Разрешившись от бремени, Ольга и впрямь стала видеть только бестревожные сны. Федор уже спустя сутки наконец явилась смерть. Она стояла на краю ямы под Иудиным деревом и, вылупив в пространство слепые, затянутые бельмами глаза, безучастно вслушивалась в трепет угасания нелепого упрямца, который сам своей охотой призвал ее, но не с тем, чтобы ей отдать свое, а чтобы заполучить ее же достояние. «Открой мне имя, каким ты заклеймила Марфу Мшарь, и я освобожу ее душу», едва ворочая замлевшим от безгласия языком, сказал из могилы Нарушкин. Но смерть молчала. «Открой мне имя, слышишь ты, волчица душепагубная, грязь худая! Не тобой свет стал, не тобой и кончится», — прохрипел Федор, глядя ей в самые бельма. «Или хмельна от крови людской, и все не проспишься?» Смерть ничего не сказала и с прежним безразличием отошла. Федор же остался в яме с пылающим гулом в голове. То было вечером, а ночью его опять со стервенением терзал чудовищный суккуб и жалил дьявольский шершень. Вериги и тернии в сравнении с этой опаскудившей пыткой казались поутру молоком шепталой, но умереть, навек покинуть страдную юдоль, не чая за гробом спасения, Нарушкин и не помышлял. На следующий вечер смерть вновь пришла на край Федоровой могилы и вперила в пространство бельма. Нарушкин вновь хулил ее и требовал открыть избавительное имя, но смерть, привычная к поношению, молчала. На третий вечер, когда пришла к Нарушкину слепая гостья, не желавшая ни брать его, ни завещать безмятежной жизни, Федор собрал в иссохшем горле горячую слюну и плюнул из последних сил костлявой в харю. Но смерть была ростом в полторы сажени, и потому горячий плевок угодил ей в самый пупок. Да так удачно, что растопил как раз и скрытое в том тайном месте снисхождение. Слепая наклонилась над могилой и вложила своим поганым языком в уста Нарушкина заветное имя. Оказавшись на пороге долгожданного освобождения, Федор преисполнился невесть откуда взявшейся силы, встал из ямы и, сбросив рубище и сняв железы, отправился в усадьбу. Там он наказал стрепухи, умевшей свинину приготовить так, что она походила на рыбу, а из рыбы ухитрявшейся сделать баранину, немедля зажарить утку, дворовым истопить баню, а горничной девке постелить себе и княгине брачное ложе. Похорошевшая Ольга, у которой больше не бился навеки живчик и ложка свободно входила в уста, с младенцем на руках встретила мужа в горнице. «Ты снова говоришь? Ты прежний. Нечто отмолил покой». «Осталось лишь последнее сказать», — ответил Федор. «Что же, господине?» «Посмотри на мой язык», — велел Нарушкин. «Там узришь». Ольга заглянула ему в рот, и ребенок выпал из ее рук в подол подскочившей няньки. «Смолчи», — сказала Ольга побелевшими губами. «Иное хочу и промолчать», — ответил князь, — «но невозможно, горит в утробе, палит пламенем». С этими словами он поцеловал жену в глаза, которые были солоны, как у селедки, вышел на двор, где никто его не слышал, и сказал заветное имя. Теперь душа Марфы Мшарь была свободна, и тотчас в голове Федора давнишний гул преобразился в голос ангельский. Тотчас открылись вежды его души на гибель земли и тошную зиму еретическую, так что со двора кубарем бросился он прямо к чертовой башне. Надо ли говорить, что не дождались Федора ни жареная утка, ни жаркая баня, ни постель с томящейся на грешных перинах княгини. Его не стало, как и других, спускавшихся во чрево башни, тех, чья судьба разумение людей превозмогает. Зато, хоть в тот год, покуда оглушала Нарушкина наведенная на него через Марфу мшарь дьявольская глухота, пожухли, как осенняя листва, сердца у людей, хоть и пышно расцвела над Россией демонским цветом беда, хоть и глубоко пустила корни. По милости своей послал Господь за твердость Федора на малый его удел благодать, и с тех пор зимой в Побудкине и окрест длится лето, укрытое поверху от посторонних глаз снегами, как чудо покрывает ум.